Эпилог первый. Костя. «Так, подождите», — произносит врач УЗИ и сосредоточенно хмурится в монитор. «Что?» — испуганно спрашивает Ника. «Я думала, у вас двойня». «Двойня?» — хором восклицаем мы. «Но нет, ошиблась». «А-а-а», — выдыхаем мы с Никой. Я слегка разочарована, моя жена кажется с облегчением. «А что, двойня — это круто. Вон у кабанчика двойня будет, и у носорога. Один ребенок уже как-то маловато, не хочется отставать от друзей. У нас, конечно, не соревнования, но...» «У вас будут тройняшки», — раздается голос нашей врачихи, и до меня почему-то не сразу доходит смысл этих слов. «Это шутка такая?» — растерянно лепечет Ника. «Да нет, милая, здесь не до шуток». «Что, мля? Тройняшки? Серьезно? Ах, еба, да ладно!» «Что вы, это же... такого не может быть!» — пытается отрицать реальность моя жена. «У вас ЭКО было? Не вижу отметок в карточке». «Нет, мы забеременели обычным способом!» — чуть ли не кричит Ника. «Ну да, обычным. Просто было очень-очень горячо. Это был бешеный фейерверк. И вот результат». «Водички хотите?» — спрашивает врачиха. «Водички? Зачем?» — тупит моя трижды беременная кошечка. «Дайте нам водички, пожалуйста», — говорю я. «Кулер в углу». Я наливаю воды, отношу Нике, она жадно пьет, я, глядя на нее, нервно сглатываю. Наливаю еще воды, хочу выпить сам, но жена тянет руку. «Дай мне еще». «Нет, моя конфетка, эту новость просто так не запьешь. Надо что-то покрепче». Но горло капец пересохло. Мы выходим на улицу. Ну, как выходим? Я выхожу и практически выношу свою шокированную жену. «Ты как?» «Не знаю». «Тройняшки. Да это же нереально круто!» «Это все ты со своими тремя свадьбами», — выпаливает Ника. «Три свадьбы, три ребенка». «Конечно, это я», — послушно киваю, со своим трехчленом. И ржу. Может, это истерический смех, может, я сейчас в состоянии аффекта, а может, я охуенный. Я сделал моей кошечке тройняшек. Офигеть! Усаживаю ее в машину, пристегиваю. «Как мы справимся?» — причитает Ника. «У меня всего две руки». «И всего две сиськи», — вздыхаю я. «Слушай, а есть вариант, что по такому случаю третья вырастет?» «Костя, это не смешно». «Вообще не смешно. Это офигенно». «Это же... боже». Ника снова смотрит на меня ошарашенным взглядом. До нее как будто все еще доходит. Волнами. Может, и я еще не все осознал. И на меня осознание накатывает, как цунами. Но я серфер. Мне волны не страшны. «Выгребем». «Да не переживай ты так. Все будет хорошо». «Откуда ты знаешь? Я не справлюсь. Трое малышей». «У вас с бабушкой в поселке была какая-нибудь живность?» — интересуюсь я, пытаясь немного отвлечь жену. «Живность? А при чем тут?» — Ника задумывается. «Куры всегда были. И гуси. А еще мы однажды завели индюков, но они оказались слишком хулиганистыми». «А огород у вас был?» «Конечно. И что в огороде росло?» «Да все. Картошка, морковка, лук, огурцы, помидоры. А перед домом у нас был цветник, самый красивый в поселке». «А кто за цветами ухаживал?» «Я». «И ты совсем справлялась?» «Конечно, я привычная к работе, не то что вы, городские. Гуси, куры, индюки, гопники, огород, цветы. А тут всего три ребенка». «Боже, три малыша. Конечно, я справлюсь». Ника начинает успокаиваться. «Два мальчика и девочка». «Или две девочки и мальчик». «Или три богатыря», — подхватываю я. «А может, три девицы под окном». «Вот кто нам тройню накаркал. Они втроем хотели, чтобы мы забеременели. И получилось, что получилось». «Точно, это они», — говорит Ника. «Что мы с ними за это сделаем?» «Мы справимся», — уже уверенно произносит моя жена. «Не справимся, троих клуж позовем. Пусть помогают». «У них у самих будут дети». «Но ни у кого не будет тройни». «Ты только представь!» «Я даже не представляю!» 1 января соберемся. Выносит вердикт Варлам. «Вечером, у меня в атмосфере. Посидим, пообщаемся, оливье поедим». «Что, в новогоднюю ночь никто зажигать не собирается?» спрашивает Тигра. Он на экране ноутбука по видеосвязи. А мы с пацанами собрались живьем. У нас стихийная предновогодняя встреча. Просто кофе попить. На самом деле, непросто. Я еще не сообщил друзьям свою новость, хоть меня распирает так, что я аж подпрыгиваю в кресле. Сейчас скажу. Нужно только дождаться подходящего момента. «Новогоднюю ночь все хотят провести дома со своими беременными половинками», — произносит Кеша. «Ну вы тухлые», — отзывается Тимур. «Повеселись там за нас». «Я-то повеселюсь. Я так повеселюсь». «Есть планы?» «Ага». У Варлама звонит телефон, он воркует со своей Яной. «Да, зайка, сейчас приеду, зайка. В магазин заскочу. Что купить, моя любимая зайка?» «Сколько сиропа, аж зубы сводят от приторности». «Меньше 3 месяцев осталось», — говорит Варлам, когда кладет трубку. «И я стану отцом. Первый из вас». «Ой, нашел чем хвастаться». «А я второй», — встревает Михей. «Нам тоже не так долго до дембеля». «А у меня зато двойня», — выпаливает кабанчик. «Ха-ха». «А я раньше двойню заделал», — парирует носорог. И все 5 смотрят на меня, даже тигра с экрана ноутбука. «Вот он, мой звездный час». «Ну да, ну да. Вы раньше, у вас двойни, а у нас с Никой будут тройняшки». Небрежно произношу я и смотрю на парней с нескрываемым превосходством. «Мол, что, нечем крыть? Козырные тузы у меня все 3». «Ты шутишь сейчас?» — спрашивает Варлам. «Кто же с таким шутит? Все посерьезки. 3 спиногрыза. Вчера узнали на УЗИ». «Аху... Еба... Твою мать!» У парней примерно такая же реакция, какая была у меня. «Ну ты красавчик!» — восхищенно вопит Пашка Кабан. «Тройными очередями стреляешь!» «Я 3-член!» — гордо сообщаю я, вызывая всеобщий гомерический ржач. «И что теперь должен сделать тигр, чтобы тебя переплюнуть?» — задумчиво произносит Кеша, когда эмоции немного стихают. «Да пусть хотя бы женится для начала. Тигра, ты там еще не женился?» «Его даже бойфрендом признать не хотят», — вспоминаю я. «А, я знаю», — осеняет Михея. «Тигра должен завести гарем. Он в Дубае, там это принято. Женится сразу на 3 юных девственницах. Так все шейхи делают, я слышал». Парни ржут и бурно обсуждают перспективы превращения Тимура в арабского шейха, а мне звонит Ника, и я пулей выскакиваю в коридор. «Что случилось? Ты как?» «Все хорошо». «Уф», — выдыхаю я. «Ты чего такой нервный?» «Да я просто... Как у тебя дела, моя сладкая конфетка? Я сейчас приеду к своей кошечке. Что тебе купить? Хочешь манго? Не куся». Слышу себя как будто со стороны и понимаю, капец я приторный. Хуже, чем Варлам. В 3 раза хуже. «Костя». «Что?» «Я тебя люблю». «И я тебя. Сейчас приеду, докажу. Надевай чулки». «Надо вести себя как нормальный пацан, а то жена подумает, что я совсем тряпка». «Я уже в них», — произносит Ника. «Правда?» «Нет, конечно, я в пижамке, и мне в ней очень уютно. Не хочу чулки». «Пофиг, в пижамке ты еще вкуснее». «Правда? Сейчас приеду и сожру тебя вместе с пижамкой». Ника смеется, я улыбаюсь до ушей, как дурак. В коридор выглядывает Варлам. «Ты куда пропал?» «Я домой», — говорю я. «Давай, лети, кайфуйте вдвоем, а то скоро вас будет 5. «Капец, 5. Но ведь и кайфа тогда будет в 5 раз больше. Правда же?»